Сперва, судя по мельканию крыльев и шороху, она подумала, что налетели синицы, но потом поднялась с постели, оделась и открыла дверь воздуху марша. В ту же минуту Вайтгифт почувствовала, что ее окружает какое-то волнение, сильное, как лихорадка и озноб. Услышала также ропот и крикнула: «Что это?» «О, что это?» Что-то запищало, точно лягушки в канавах. Потом послышался как бы стук стеблей тростника. Наконец большая прибойная волна стала колотиться о стену, и ее рев помешал вдове слышать. Три раза спрашивала она, и три раза ропот моря заглушал ответ. Однако вдова выбрала спокойную минуту и опять закричала: «Что случилось в марше? Что давило мне сердце и волновало меня прошлый месяц?» В ту же секунду маленькая рука дернула ее за подол платья, и, почувствовав это, вдова наклонилась. Том Шосмис раскрыл свой огромный кулак, посмотрел себе на ладонь и улыбнулся. «Не затопит ли море марша?» — спросила Вайтгифт. Она была истая дочь своих низин. «Нет», — ответил тонкий голосок. «Относительно этого будь спокойна». «Не чума ли подходит?» — спросила опять Вайтгифт. «Только таких бедствий и ждала она». «Нет, относительно этого спи спокойно», — сказал ей Робин. Вдова повернулась было, собираясь уйти в дом, но раздались такие пронзительные и огорченные голоса, что Вайтгифт остановилась и снова спросила: «Если никакая беда не грозит родной мне плоти и крови, что я могу сделать?» Тогда маленькие существа окружили ее и стали просить у нее лодку, чтобы переправиться на ней во Францию и навеки остаться там. «На стене есть лодка», — ответила вдова, — «но я не в силах столкнуть ее в море, не могу и переправить вас через пролив». «Дай нам на время своих сыновей», — зазвучали голоса. «Позволь им управлять лодкой, о мать, о мать!» «Один из них не мой, а другой слепой», — ответила она, — «и тем дороже для меня оба, а вы погубите их в бурном море». Голоса дошли до нее, и она поняла, что ее просят также и дети. Этого она не могла вынести, и потому сказала: «Если вы уговорите моих сыновей, я не стану останавливать их. Большего от матери нельзя ждать». Тут зеленые огоньки замелькали и затанцевали перед ней, и у нее голова закружилась. Тысячи маленьких ног затопали вокруг. До вдовы донесся звон жестких колоколов и рокот волн, яростно бивших о большую стену. Тем временем древние существа заставили сновидение разбудить сыновей вдовы, и вот Вайтгифт увидела, как они оба вышли из дома и, не сказав ей ни слова, миновали ее. Она закусила губы и, заливаясь слезами, пошла за ними к старой лодке на стене. Немой и слепой спустили шлюпку в море. Молодые люди установили мачту, натянули парус, и слепой сказал вдове: «Мама, мы ждем, чтобы ты позволила нам и благословила перевести их на тот берег». Шосмис закинул голову и полузакрыл глаза. «Ах», — продолжал он, — «вдова Вайтгифт была хорошая, отважная женщина. Она стояла, крутила пальцами концы своих длинных волос и дрожала, как тополь. Фризии заставили молчать своих детей и ждали тихо-тихо. Только на нее и надеялись они. Без ее позволения и благословения они не могли отплыть, ведь она была мать. Да, она дрожала, как осина». Наконец, сквозь зубы сказала: «Отправляйтесь, я позволяю вам и благословляю вас». Тогда я увидел, тогда, говорят, ей пришлось идти домой, точно против течения бурного потока. Дело в том, что фаризии неслись мимо нее. Они летели по берегу к лодке, все, все, стараясь убежать из жестокой старой Англии. Вы могли бы слышать, как звенело серебро. Маленькие тюки падали в лодку, крошечные мечи звенели о щиты, невидимые пальчики царапали доски, когда два сына вдовы отталкивали шлюпку. Она оседала все ниже и ниже, но вдова видела только своих сыновей, которые наклонялись к рулю. Парус надулся. Они отплыли, и шлюпка погрузилась глубоко, как барк в рае, и скоро исчезла в прибрежном тумане. Вдова же Вайтгифт опустилась на землю и плакала до рассвета.